Кирилл Евгеньевич, в финале первой половины нашего сегодняшнего пленарного дня Кирилл Лебедев. Давайте поприветствуем его. Мир навыка. Спасибо. Как там? Голод не тетка, в лес не убежит, да? Все такие уже перед обедом, то еще задержали на час, и я тут в финише, тут время, сказать, все такие уже типа не тяни, пошли уже быстрее. Я не знаю, по какому принципу Андрей Аркадьевич выбирали спикеров, но я тут провожу параллель. Тут я, кстати, очень благодарен, что я в компании таких благородных сеньоров мне приходится выступать прям просто. Но предыдущая, так сказать, команда выступающих, они все были в брюках, а мы все в джинсах. Это может быть связано как-то с тем, что мы плюс 35, мне тоже, может, там про молодежь немножко. Смотрите, я проанонсирую. Кстати, вот помните анекдот такой есть про... Хулиганский, я его не буду рассказывать. Анекдот про папа, что такое теоретический и практический. Помните? Тут муж помнит. Ну, в общем, теоретически мы вообще все спасемся. Потому что благородные сеньоры все рассказали, как вообще вот все классно будет. А я так... У меня, кстати, вообще меркантильные цели, на самом деле. У меня в организации... Я занимаюсь, как вы, ну, кто-то, может быть, слышал, кто-то вот уже Андрей Аркадьевич рассказал. Я работаю с детьми, ну, организую процессы, связанные с воспитанием и образованием детей. И мои проекты, они охватывают, ну, сейчас все время. То есть это раньше были только временные детские коллективы, а потом у нас еще и школа появилась, и программа выходного дня. И у нас вот все, весь период связанный, у нас есть программа для любого времени, в том числе и школы, да, то есть... вообще и постоянные детские коллективы, получается. И вот у меня есть вакансии, которые там, в том числе, там, допустим, 100 тысяч рублей в месяц оплату. Кто говорит, там педагоги мало получают. У меня есть разные вакансии, и они не закрыты в том числе. То есть я ищу вот благородных людей, которые и методологически подкованы, и при этом готовы действовать. У меня сейчас такая тема есть, я вот ее совсем недавно ввел. У нас было раньше просто собеседование, там, ну и чтобы в лагерь поехать, и в школу зайти. А сейчас я еще такую тему делаю. Приходит, например, папа с сыном, говорит, хочу, вот, чтобы сын в школу пошел. Я говорю, приходи на тренировки, мы с ним вместе в зал идем. Я ему показываю просто, вот он приводит ребенка в любом возрасте, я ему показываю, вот смотри, вот ровесники его, смотри, что они делают, умеют. Там нижняя акробатика какая-нибудь там, ну, говорю, вот теперь сам присоединись туда, потому что все такие про здоровье там, про вот, про все. Я говорю, а вот ты сам, что делаешь-то в этом направлении? А ты с ребенком последний раз куда выходил? В торгово-развлекательный центр, например, там, да, ну, потому что мама сказала, он даже не с тобой выходил, он с мамой выходил. Ну, то есть пока мы сами это делать не будем, вот у меня прям реально проблема кадровая. То есть я говорю, вот мой меркантильный интерес, это среди людей, которые, как бы я предполагаю, что это изначально такие вот духовные люди, которые стремятся, у которых есть понимание. Но между пониманием и деланием есть некая, бывает, что пропасть непреодолимая. И я вот как раз ищу тех людей, которые проделать, которые у нас вот тоже молодежь. Вот Геннадий Семенович, вот он совсем недавно, ну, как вот, у него вообще просто осенью был какой-то огромный прорыв прям с нами в том числе. Там сколько вы там, 5 семинаров только с нашими провели, да, где-то. И вот Геннадий Семенович, да, вот, во всем уважении его к сединам, вот он отрывает свои ягодицы и идет в лес. И там вот и костер, и прочее, действие живое. То есть оно совмещено с методической работой, действие живое. А второй ранг, допустим, вот только что у Геннадия Семеновича закончился, а там хороводы. Геннадий Семенович в хороводах этих участвует. Но это действие живое, тренинговый процесс, я понимаю. То есть как бы тут скажут, мы тут про большую экономику, какие хороводы, нафиг, Лебедев. Вот, в общем, а это же про живое действие, понимаете? Он в этом тренинговом процессе запускает живое действие. А я анонсирую, собственно, свое выступление. Мы в таком сейчас интересном времени живем, как и всегда. Время всегда интересное. Хочу вам анекдот рассказать. Более приличный, чем тот, который я не рассказал. Поэтому расскажу. Папа с сыном опаздывают на поезд. Поезд отъезжает. И вот они бегут, а поезд еще ускоряется. Они еще быстрее бегут. И вот у него уже чемодан расстегивается, оттуда вещи выпадают. Он быстрее эти вещи собирает, опять бежит, бежит, бежит, бежит. И, в общем, поезд вот совсем уже уехал. И вот, и он такой, и сыну подзатыльник так, раз. А сын такой, за что, папа? Он говорит, а что делать, сынок, что делать? Вот дело в том, что поведение. У нас страна, я не разделяю, там страна вот России, Беларусь, для меня это вот одно большое государство единое, такое поле и смысловое, и все. Но наши действия, взрослых людей, часто очень похожи на этого папу. Потому что как бы это инерция мышления, но в конечном счете, уж извините за жаргонизмы, это стремление к халяве. То есть мы хотим что-то быстрое. То есть люди, которые в том числе здесь на форуме, будут продавать прошлое. Все будут говорить, будущее, это, ну, так, по-простому, без там, ну, этих, говорят, будущее, это прошлое. И дальше продавать его будут. Будут люди, которые будут, это тоже простое инерциальное, ну, такое вот инертное действие. Это вот из серии... Просто давайте детям разрешим все. Ну, это просто, вот, просто свобода. Вот. А что плохого, Дима, что там плохого развлечения? Так классно, всем нравится. Ты пробовал? Ну, это как вот с алкоголем, ну, с непьющими, я тоже не пьющий человек, с непьющими разговариваешь, как бы, пьющими точнее. И говорят, ты сам пил, что ты попробуй, тебе понравится. Ну, то есть это приблизительно из такой же серии разговор. То есть... Есть вот эти крайности. У нас тут вечно вот страна контрастов. Мы либо в десна любим, либо вот сжечь в ядерный пепел. Но третьего как-то обычно не дано. Вот я как раз буду на своем выступлении, которое будет завтра, на которое я вас приглашаю, но я буду администрировать секцию, посвященную образованию. Здесь, так понимаю, да, в этом зале. И мое выступление будет посвящено принципам. То есть в практике своей 22-летней я... выявил принципы определенные, законы, да, можно сказать. Законы, кстати, формируются, бывают, ну, как вообще любое движение. Можно идти к чему-то, это очень здорово, если мы идем к чему-то. Но это, как бы, на это надо очень много энергии иметь. А чаще всего от чего-то. То есть мы точно знаем, как не надо, или, например, там, понимаем, как не надо, но, а как надо, бывает, что сразу не понимаем. Поэтому законы, бывают, формируются и принципы. От того точно, что не хотим, и точно то, что хотим. И несколько таких законов мы завтра разберем, но я их буду с практикой своей сопрягать. То есть мы привыкли говорить часто на подобных форумах с позиции, как типа плохо, лучше сделать хорошо. Честно, у меня хорошо. Ну, как бы даже вот в кризис, вот сейчас, когда он там мировой, где-то, я понимаю, что у меня тоже, у нас много коллег из 200 наших сотрудников, у нас много людей, которые находятся там сейчас на передовой. У нас есть люди, вот как вот Александр Владимирович, например, он тоже будет выступать, которые активно вовлечены в помощь. И я считаю, что у нас, в принципе, каждый так или иначе помогает. Допустим, вот уважаемая Ольга там, да, ну, я к примеру... Ну, у меня не семинар, у меня есть выступление же просто. Да, просто, допустим, Ольги замечательный сын Наум, который у нас бывал на программах, и мы там познакомились, кстати говоря, а потом же, да, там... допустим, ко мне сегодня Ольга Александровна подошла, говорит, вот как ваши знания, которые вы даете, они актуальны. Просто смотрите, есть штука, вот мы всегда говорили и говорим, что наши проекты все, они про... жизнеспособность. Не путайте жизнеобеспечение, это только часть жизнеспособности, да, вот физическое жизнеобеспечение. Но в те моменты, в кризисные, когда задача сохраниться, это больше про антихрупкость. И в том числе, кто читал там, изучал Насим Талеба, нравится он вам или нет, кто-то, но те принципы, которые он озвучивает, они тоже имеют место быть, и они тоже про те моменты, когда речь идет про сохранение. Поэтому вот и про антихрупкость, и про жизнеспособность. Завтра в моих выступлениях из практики, работая с детьми, которые у нас на данный момент насчитывают 16-й год. 16-й год мы работаем, я работаю в рамках своих проектов, и это достаточно большое движение по всей стране. Есть здесь тоже, в том числе в этом зале, представители наших отделений достаточно, ну, как бы нескольких регионов точно, я сегодня повстречался, может, еще с кем-то увижусь. И тот же самый организатор форума Андрей Аркадьевич, уважаемый, тоже за что ценю практику, уважаю, это тех люди, которые вот поднимают свое тело. И как Андрей Аркадьевич, при всей его занятости, нашел время для того, чтобы организовать две программы в рамках мира навыка и их вести, и для того, чтобы принять участие в качестве соведущего в еще одной крупной программе. То есть у него находится время на реальное действие, чтобы выйти и двигаться в ритме с детьми. А дети, еще раз напомню, это наше, ой, ну это там все стандартные слова, это на самом деле наше бессмертие. Как бы, да, вот у нас есть бессмертная душа, конечно же, не то пока не щупал, не видел, ну, в общем, она есть, да, предполагаем. Но дети точно наше бессмертие. То есть вот это то, куда мы передали, и вот они дальше после нас пошли. Поэтому приглашаю вас вообще на секцию в целом про образование. Знаю, что там будет Дмитрий тоже выступать и много других достойных сеньоров. И ваш покорный слуга тоже выступит в конце там. Если мы просто сейчас еще затянем. Мы затянем чуть-чуть. Просто это очень важно. Конечно же, на форуме присутствует очень много и очень правильных людей. Но я почему вот хочу поддержать конкретно Кирилла Евгеньевича. Как он только что сказал, что да, мой сын проходил мир навыка, тогда он назывался лагерь навыка. Сейчас время не разговоров, сейчас время действий. И говоря о том, что сегодня у наших детей нет в школе начальной военной подготовки, я хочу сказать, что то, чем занимается сегодня мир навыка, и то, чем занимается сегодня вот непосредственно Александр Валентинович Мусиенко, между прочим, регулярно сегодня выступающий на YouTube-канале «Сталинград». Это правда. И то, чем сегодня занимаются на программах «Мир навыка», это то, что сегодня нашим мальчишкам необходимо. Конечно же, какие-то вот такие курсы начинают сейчас создаваться, и уже есть пример, но они только начинают. В «Мире навыка» Кирилл Лебедев уже практикует эти программы 15 лет. 15 лет уже 1000 мальчишек и девчонок понимают, что это такое жить в полевых условиях. Мой сын проходил две программы. Это программа «Путь» и программа «Штурм». «Штурм» — это вообще программа для мальчиков такая военная. То есть, грубо говоря, это армия минимизированная. Вот как можно детям понять, что такое азы, что такое служба в армии? Это было очень важно, потому что это дает ребенку вообще вот эта самомобилизация, то, что сегодня нам всем необходимо. А дети это понимают на собственной шкуре. Поэтому, и особенно если есть еще вакансии, я считаю, что все нормальные мужчины сегодня должны просто встать в очередь для того, чтобы занять эти вакансии. Потому что сегодня это цена жизни нашего народа. Все, спасибо. Спасибо большое.